Пилдаунский человек – миф или реальность? Люди издавна находили на земле кости древних животных и орудия труда первобытного человека. Считалось, что они остались там лежать со времен Великого потопа, описанного в Библии. Датировка некоторых орудий человека указывала на их более раннее происхождение, чем библейские 7000 лет от сотворения мира. После введения в научный оборот теории Дарвина в 1859 году о постепенной эволюции обезьяны в человека начались активные поиски промежуточной формы между ними, которая обязательно должна была быть согласно разработке Геккеля, последователя Дарвина. Поиски в Европе недостающего звена между человеком и обезьяной, продолжавшиеся более 30 лет, результатов не дали. Удача пришла к голландскому врачу Эжену Дюбуа, нашедшему на Яве в 1891-93 годах останки существа, совмещавшего в себе признаки человека и обезьяны, питекантропа, обезьяна-человека. Возраст его составлял около миллиона лет. Затем фортуна повернулась к Европе. В 1907 году был найден европейский питекантроп, так называемый гейдельбергский человек, Германия, Гейдельберг, живший чуть около 600 тысяч лет назад. Стали частыми находки неандертальцев. Название дано по долине Неандерталь в Германии, где впервые обнаружили их останки. Предков человека, живших в промежутке около 200-100 тысяч лет назад. Постепенно родословное человечество начало приобретать упорядоченный вид. Однако судьба упорно обходила Англию. Там не было найдено ничего подобного. Хотя местные археологи приложили немало усилий для поисков недостающего звена. Если питекантроп был обнаружен в Германии, то почему бы ему не быть и в Англии? Один из энтузиастов поиска, геолог-любитель Аббот, предположил, что в долине реки Узы на юге Англии, где залегают геологические пласты возрастом несколько миллионов лет, могут быть обнаружены следы обитания древнейших людей. Об этом он рассказал своему знакомому Чарльзу Даусону. Главным занятием Даусона была геология, палеонтология и археология Южной Англии. Не имея специального образования, он серьезно занялся этими науками и в 1885 году стал самым молодым членом Королевского геологического общества. Даусон становился членом Суссекского археологического общества, ведет раскопки римского лагеря, древних пещер неолита, погребений Железного века. Им найдены следы первого использования в Англии чугуна. За успехи, следовавшие один за другим, Даусона называли джентльменом удачи. Его дом напоминал музей. Многочисленные коллекции древности поражали своим богатством и полнотой. В круг его общения входили многие знаменитые ученые Англии. Его хорошо знали в Европе. Так что Аббот обратился к довольно известному специалисту, тем более что Даусон тоже мечтал о находке в Англии, своего питекантропа. И вот в феврале 1912 года Даусон письменно обратился к сэру Артуру Вудворту, секретарю геологического общества Англии, которого он хорошо знал, с сообщением о найденных им в древнем слое обломков черепа, похожего на череп гейдельбергского человека. К маю 1912 года, когда Даусон прибыл в Лондон, он представил ошеломленному Вудворту 5 обломков черепа, найденных вместе с зубами гиппопотама, южного слона и несколькими кремнями, имевшими следы бесспорной искусственной обработки. Находки были сделаны в местечке Пилдаун на месте разработки гравия. Даусон пригласил Вудворта участвовать в дальнейших раскопках. По его приглашению туда же прибыл из Франции аббат Пьер де Шарден, известный своими работами в Институте палеонтологии человека Франции. Раскопки продолжались все лето 1912 года. Для пресечения преждевременных слухов в них участвовали только Даусон, Вудворт и де Шарден, не считая одного землекопа. Изредка их навещал аббат. В ходе раскопок де Шарден нашел зуб южного слона и каменное рубило. Затем Даусон извлек из гравия обломок нижней челюсти с двумя коренными зубами. Вудворт же обнаружил кусок затылочной кости черепа. Через месяц Даусон выкопал еще один фрагмент черепа человека. В дополнение к этому, к концу раскопок нашли еще два обломка черепа, четыре зуба ископаемых животных и один камень со следами обработки. Все найденные предметы имели характерную темно-коричневую окраску от железистых гравиев, в которых они находились. И вот в декабре 1912 года в Королевском геологическом обществе было сделано официальное сообщение о находке в Пилдауне останков переходного типа между обезьяной и человеком. Это была сенсация. Наконец-то Англия внесла свой вклад в историю происхождения человека. Реконструкция черепа из Пилдауна поражала воображение. В нем причудливо смещались черты обезьяны и человека. Форма черепа, несомненно, была человеческой, а челюсти – обезьяньями. По залеганию геологических пластов возраст пилдаунского человека определяется миллионом лет. В этом же свидетельствовали и останки ископаемых животных – гиппопотама, носорога и других, найденных вместе с обломками черепа. Наличие искусственно обработанного каменного орудия свидетельствовало о высоких навыках этого древнейшего существа. Необычное, ранее не встречавшееся ни у пятикантропа, ни у гейдельбергского человека сочетание обезьяньей челюсти и человеческой черепной коробки указывало на его особое место в эволюции человека. Это было самое начало человечества, его заря, поэтому найденным останкам было присвоено название Эантропа Даусона, человека зари Даусона. Весть о находке самого первого англичанина разнеслась по всему миру. Летом 1913 года место раскопок посетили более сотни геологов, археологов и палеонтологов. К Даусону трижды приезжал знаменитый Артур Конан Дойль, подобно расспрашивая его о находке. Он собирал материал для своей книги «Затерянный мир». Практически все видные ученые того времени приняли участие в обсуждении находки. Большинство признавало древность Эантропа, его место в ходе эволюции человека. Смущало лишь одно – комбинация черепа человека и челюсти обезьяны. Мнения разделились. Одни считали такое сочетание приемлемым, другие полагали, что челюсть и череп принадлежат разным существам, и находка их в одном месте – лишь случайность. Однако раскопки продолжались. Летом 1913 года Даусон, Вудвард и Дешарден опять метр за метром исследовали гравийный карьер в Пилдауне, где Шарден нашел клык Эантропа и его носовые кости. Снова обнаружили зубы ископаемых животных и каменные орудия. Сезон 1914 года принес находку дубинкообразного изделия из кости гигантского древнего слона со следами сверления и обработки. До сих пор считалось, что человек научился обрабатывать кость лишь 50 тысяч лет назад, а здесь речь шла о миллионе лет. Несмотря на новые находки, некоторые ученые продолжали считать, что реконструкция черепа Эантропа сделана неверно. Череп и челюсть принадлежат двум разным существам. Но находка 1915 года заставила их изменить свое мнение. Даусон совсем в другом месте, в Шеффилд-парке, нашел останки еще одного Эантропа в том же сочетании – череп человека и челюсть обезьяны. Это заставило замолчать самых заядлых скептиков. Эантроп прочно занял свое место в научной систематике эволюции человека. На месте его находки был установлен памятный знак. Раскопки 1916 года оказались безуспешными, а в августе того же года Даусон умер. Больше останков Эантропа нигде не было обнаружено. Прошло время. Были сделаны новые замечательные открытия в области палеоантропологии. В Китае найдены останки синантропа, на той же Яве опять пятикантропа. В Южной Африке – австралопитека. Если во время находки в Пилдауне ученые располагали только костями пятикантропа и гейдельбергского человека, то к началу 1950-х годов появилось целое семейство недостающего звена. Тщательно анализируя новые находки, ученые пришли к выводу, что эволюционная перестройка головы обезьяны происходила иначе, чем у Эантропа. Было заметно явное противоречие. Эантроп имел лицо человека с обезьяньей челюстью, тогда как все остальное обезьяны-человеки, наоборот, лицо имели обезьяне и челюсть человека. Сэр Вудвард выдвинул версию о двух эволюционных линиях, тупиковой для пятикантропа, синантропа и неандертальца, и прогрессивной для человека зари. Но такое положение вещей уже не устраивало ученых. Появились сомнения о правильности данной теории. Опять всплыла идея о двух разных существах, чьи кости по ошибке были соединены в один череп. В 1949 году из костей эантропа и костей животных, найденных вместе с ним, было высверлено минимальное возможное количество ткани, по которой установили, что череп и челюсть не могли быть старше 50 тысяч лет. Это повергло в шок весь ученый мир. Если эантроп был так молод, то он не является недостающим звеном. Челюсть же обезьяны свидетельствовала о том, что в ледниковый период по Англии скакали шимпанзе. Среди ученых сразился грандиозный скандал. Во избежание ошибки в 1950 году на месте находки в Пилдауне были проведены обширные раскопки по всем правилам современной науки. Однако не нашли ничего, ни костей животных, ни останков человека. В 1953 году в Лондоне Всемирный конгресс палеонтологов принял решение о негласном табу на упоминание эантропа в научных трудах до выявления этой загадки. Решили применить более совершенный радиокарбоновый метод. Из образцов опять взяли пробы тканей, что дало потрясающий результат. Челюсть датировалась временем 500 плюс-минус 100 лет, а череп 620 плюс-минус 100 лет. Анатомический анализ показал, что челюсть принадлежит орангутангу, жившему на Суматре. Радиоактивный метод указал на происхождение гиппопотама и слона из Северной Африки. Остальные останки ископаемых животных, найденные в Пилдауне, оказались из района Красных Крак в Англии, где они встречаются в изобилии. Каменные орудия, якобы принадлежавшие эантропу, имели возраст 2-3 тысячи лет. Весь комплекс находок был искусственно окрашен специальным красителем в тона, соответствующие железу гравиев. На дубинкообразном изделии выявлены следы современной обработки стальным ножом, а зубы на челюсти оказались специально подпилены. После проведения этих анализов изумленные ученые поняли, что в действительности никакого эантропа не было, и они имеют дело с грандиозной мистификацией мирового масштаба. Вейнер, принимавший активное участие в исследовании костей из Пилдауна, решил найти виновника этого дела. По всему было видно, что человек, занимавшийся фальсификацией, хорошо знал проблему недостающего звена. Сопоставив ряд фактов, пришли к выводу, что им мог быть только один из участников раскопок. Артур Конан Дойль, посещавший Пилдаун, отпадал сразу. В результате кропотливой работы постепенно отпали кандидатуры Аббота, Вудварда и де Шардена. Наибольшие подозрения пали на джентльмена удачи Даусона. Занимаясь расследованием его деятельности, Вейнер установил, что Даусон действительно подкрашивал части черепа эантропа. За этим занятием его случайно застал археолог-любитель Гай Барб. Тогда Даусон, ничтоже сумнявшийся, объяснил, что таким образом он укрепляет находки, предохраняя их от разрушения. В 1917 году, после смерти Даусона, его вдова передала в Британский музей обломки черепа еще одного эантропа, якобы найденные еще в одном месте. Они также оказались поддельными. Очевидно, Даусон хотел удивить мир. И так выяснилось, что Даусон, совмещавший действительно ценные для науки находки с умелой фальсификацией, был автором самой грандиозной подделки за всю историю антропологии и археологии. Даусон нанес невосполнимый урон науке, заставив ученых двух поколений включить научный оборот и изучать его подделку. Общественность жаждала новых открытий в поисках недостающего звена, и она их получила.